Глава 12. Аня. Утро добрая улыбка красит. По крайней мере, я проснулась с мыслью, что сейчас открою глаза и опять увижу Желтоглазого. А раз так, то пусть хоть улыбается. Именно поэтому развернулась, готовая к новым приставаниям. Вот только рядом оказалось пусто. Приподнявшись на локтях, осмотрела спальню, прислушиваясь к происходящему в ванной и гардеробной, но уши не уловили ничего, ни единого проблеска присутствия кого-то еще. Ушел. Почему-то от этой мысли неприятно царапнуло внутри. Хотя вроде как радоваться нужно. Желтоглазый, конечно, вчера был довольно мил весь вечер, но чем меньше мы видимся, тем лучше. К тому же у него явно в уме совсем другая девушка, а я всего лишь скрашиваю одиночество. Так что как только 40 ночей пройдут, мы расстанемся. Как подумала о последнем, так и забыла. Ровно в тот момент, как взгляд наткнулся на поднос с едой на краю стола, а в его центре расположилась маленькая стеклянная вазочка с тонкой веточкой белой орхидеи. Я так и зависла на ее разглядывании. Это мне? От Желтоглазого? Подумала бы, что это просто так. На кухне всем такие подносы собирают, кто ест в комнате. Но в прошлые разы ничего такого не было. А значит... Почти скатилась с кровати, стремясь поскорее добраться до цветка, хотя так и не дотронулась до него. Рядом обнаружилась сложенная пополам записка. За нее я и взялась первым делом. А пока раскрывала лист, поймала себя на мысли, что безумно волнуюсь. Черт знает с чего, но сердце ошалело билось о стенки грудной клетки. Наверное, потому что раньше я никогда не получала цветов и записок. Сообщение от бывшего не в счет. Он писал только по делу, когда хотел встретиться. А чтоб просто пожелать доброго утра и предупредить о том, что мы не увидимся до самого вечера. Так странно. К чему Желтоглазому меня предупреждать о таком, да еще подобным образом? Но я солгу, если скажу, что мне неприятно. Приятно и даже очень. Тем более от того, с кем меня ничего особо не связывает и кто далеко не романтик. Хотя, если вспомнить вчерашний вечер и наш разговор, мужчина совсем не такой, каким кажется на первый взгляд, каким вынужден быть. Даже обидно за него в какой-то момент стало. И что он себя заставляет быть грубым и жестоким, когда на деле, как я поняла, ему хотелось иного? Иначе зачем ему проявлять заботу в отношении меня? И вчера, и сегодня. Или это я опять все излишне романтизирую? Что вернее? И все равно. «И тебе доброе утро, Тео Вега», — прошептала с улыбкой, откладывая записку в сторону. Аккуратно тронула белые лепестки и отступила от стола. Сперва стоило умыться и одеться. А то ж кое-кто раздел меня, пока я спала. А я настолько привыкла, что запоздала это осознала. Такими темпами скоро смогу нудистские пляжи посещать спокойно. Правда, как представила такое, так резко и передумала. «Нет, на такие подвиги я точно не готова. Хватит с меня Желтоглазого». И зря я о нем опять вспомнила. В памяти снова начал прокручиваться вчерашний вечер. Наша беседа и то, как он довольно жмурился, пока я исполняла подобие массажа. Стояла под теплыми струями воды в душе и улыбалась, вспоминая его лицо. И впрямь, что ли, сделать ему массаж? Такой он расслабленный был в тот момент, совсем на себя не похожий. Без хмурости в чертах и напряжения в теле. И черт бы побрал этого оборотня. О чем я вообще думаю? Мне о себе нужно думать, а не о том, как сделать приятное какому-то мужику, пусть и такому офигенному, как Желтоглазый. Тем более, каким бы домашним он вчера не выглядел, какой бы я симпатией к нему не прониклась под конец беседы, это не меняет содеянного им. И об этом тоже не стоит забывать. Как и о том, что до моей свободы осталось всего ничего — 39 ночей. А еще мне стоит полнее узнать о местных правилах и жителях, чтобы наш уговор с Желтоглазым не пошел под откос. Тем и занялась. Сперва, конечно, быстренько съела свой завтрак и укуталась в очередную мужскую рубашку, только на этот раз белого цвета. Уже потом принялась изучать оставленные и Дэн книги. Правда, по итогу зависла на несколько минут на разглядывании жуткой картинки с заколотым ножом человеком, за спиной которого из кустов проглядывала голова скалящегося волка со светящимся золотистым взором, так похожим на глаза Желтоглазого, аж передёрнула от ужаса. И это при том, что тонкая книженция оказалась не иначе, как былью пророждения первого оборотня, замаскированную под детскую страшилку. «Ладно, Нюта, не дрейф. Такое пережила за эти дни, что тебе какая-то страшилка. Даже не на ночь. Ну, подумаешь, картинки в книжке жуткие. Так это чисто для атмосферы повествования. Да и не факт, что там все настолько ужасно». А картинки действительно были не очень приятными. Мрачный лес и избушка одноэтажная. Темные тона усиливали впечатление грядущего ужаса. Да и начало сказки намекало на то же самое. Жила-была семья. Отец, мать и дочка. Отец был охотником и часто пропадал в лесу, иногда по несколько дней, но всегда возвращался с хорошим уловом. Вот и в этот раз собрался мужик на охоту, да только жена вдруг воспротивилась. Плохое предчувствие посетило ее, но мужик был непреклонен и отправился на охоту, как был должен. «Ну, конечно, он же мужик, а женщины — выдумщицы», — проворчала я на это, перелистывая страницу. На ней было показано, как мужик скрывается за деревьями, а его жена и дочь грустно смотрят ему вслед. А дальше он попадет волкам на зуб и обретет бессмертие. Банально, но да ладно. Продолжила читать. И ошиблась. История развернулась совсем в другую сторону от той, что я предсказала. Не мужик встретил волков, а жена и дочь. И не волков, но зверей в человечьей шкуре. Путешественники набрели на их дом, и показалось им занятным облагородить живущих в нем женщин своим вниманием. Второй раз передернула от книженции. Уж слишком красочно все было описано, не говоря уже о дополняющих рассказ картинках. Чтение продолжило из чистого упрямства. Должна же я понять, как появился первый оборотень. «Но визуализацию могли бы и смягчить», — проворчала вслух. Вернулся мужик с охоты, а никто его не встречает, как обычно. «За покупками в деревню ушли, что ли?» — предположил он и вошел в дом. Как вошел, так и замер, увидев два изувеченных тела на полу со следами насилия. К описанию прилагалась еще одна картинка соответствующего содержания. «Нет, это невозможно читать». Захлопнула я книжку и отложила в сторону. «Вернется желтоглазый, попрошу его мне пересказать своими словами историю и в самом сжатом варианте. Может, конечно, это я такая впечатлительная, но уж слишком ярко работало мое воображение, и слишком реалистичные были иллюстрации. Обойдусь без таких подробностей». Правда, следующая книга оказалась не лучше, пусть и без картинок. Содержала свод правил семьи Вега для рабов. Так и напомнила 10 заповедей Божьих, ибо ничего нельзя, а что можно, то не нужно. Утрирую, конечно, но сути это не меняет. «Сюда не ходи, это не трогай, с тем не говори и вообще лучше молчи, в пол смотри. Точно исполняй отданные приказы». В общем, брошюра полетела туда же, куда и ранняя книжка. Ну и хобби нафиг. А вот описанием жизни оборотней я заинтересовалась не на шутку. Начнем с того, что все оборотни в мире делились на 8 кланов. По цвету их волчьи шкуры. Черный, белый, серый, огненный, клан южных, бурых, пустынных и песчаных волков. Если вдруг пара относилась к разным кланам, то их дети в большинстве своем наследовали масть отца и приписывались к его стае. Если вдруг пара распадалась, чего обычно не происходило, так как оборотни создают пару подобно обычным волкам, одну и на всю жизнь, то волчица не могла претендовать на детей ни при каком раскладе, если только ребенок наследовал масть матери, чего тоже обычно не происходило, да и то с девочками. Внешность человеческой ипостаси оборотня, кстати, зависит от их шкуры. Например, черный клан имел такие отличительные черты, как черные волосы и глаза. Огненные — рыжие, а цвет глаз колебался от голубого к синему. Белые волки — светлые волосы и зеленые глаза. Пустынные и песчаные — они все обладатели смуглой кожи, черных либо золотистых волос и глаз цвета светлого янтаря или глубокого карева. Бурые и южные волки являлись исключительно шатенами с карими глазами. Серые были пепельно-волосыми или даже седыми и исключительно сероглазые. К последним, так понимаю, относились и Дэн и Блаз. Коул — огненный. А вот желтоглазый — черный. Закусила губу, представив себе огромного черного волка. В моем воображении он был очень красив. Интересно, как в жизни будет? Надо попросить его обернуться при мне, что ли? Уж очень любопытно посмотреть на него в зверином облике. Особенно теперь, когда знаю цвет шкуры. Если, конечно, не ошиблась. Еще были отщепенцы, волки-одиночки, которые жили самостоятельно, вне кланов. А вот Вега и другие семьи Картахены являлись некогда изгнанными предателями, теми, что нарушили законы своих кланов и были изгнаны из своих стай, создав отдельный союз здесь, в Колумбии. «Ну да, если предки преступники, то и потомство такое же», — хмыкнула, покачав головой. «Никогда не верила, что поведение родителей предопределяет поступки их детей, но в этом месте, похоже, все именно так и было. Печально, хотя не мне судить. В чем то как бы ни прискорбно было мне это признавать, и Дэн права. Едва ли семьи объединятся и станут вмиг хорошими, когда их изначально учат другому, и даже хуже. Они ведь здесь реально все выживают, но дай им свободу выбора, и я уверена, большинство вернется к тому, с чего начали — преступной жизни, потому что это все, что они знают и умеют. Дважды печально. Ладно, идем дальше». Вздохнула. Если в мире все кланы оборотней подчинялись не только Альфе, своей стае, но и Верховному, сильнейшему из всех, то в Картахене каждая семья вела полностью обособленный образ жизни, за редким исключением, когда семьи вынуждены сотрудничать между собой по какому-то очень важному поводу. В остальном же каждая семья подчинялась исключительно своему барону, но тоже исключительно Альфе, так как у волков в природе заложено подчиняться сильнейшему. Хотя в мире не так уж много альф. Мало того, что оборотни рождаются исключительно в парах и при желании обоих, так альфу еще и выносить нужно, что простым волчицам удается не всегда. Поэтому в цене дочки альф, носители того же гена, у них куда больше шансов на то, чтобы разродиться без смертельного исхода. В общем, по сравнению с людьми, оборотни плодятся нечасто и не больше одного волчонка за раз. Некоторые пары так больше и не могут завести детей, хотя в последние десятилетия демография альф черного и белого клана заметно взлетела благодаря вмешательству человеческих ученых. Даже появилась волчица, активная альфа, но их с матерью прячут от мира за семью печатями. Многие до сих пор не знают даже, как они выглядят. Тут мне вспомнились слова Желтоглазого о том, что волчицы хоть и сильнее человеческих женщин, но все равно остаются слабее и уязвимее мужчин-оборотней. Интересно, в таком случае, как их милая малышка Дели собиралась править? Если слабее физически, да и состраданием увлекается, которое в Картахене порицается. Странная логика, но да ладно. Возможно, что поэтому она и отреклась от своего статуса. Как и прошлый барон не зря взял в свою семью Желтоглазого с его сестрой, чтобы было кому передать потом власть, раз собственного сына не заимел. Вполне логично. Нелогично восхищаться добротой одной девушки и укорять за это другую. «Лицемер несчастный», — фыркнула раздраженно. Малышка Дели начинала откровенно бесить самим фактом своего существования. «Конечно, она же выросла в таком мрачном месте, но сохранила свет в душе, а я выросла в светлом месте, но никак не могла от него избавиться и подстроиться под их тьму. Все логично, как нет-то?» «В общем, бесит, да». Вот и продолжила чтение, чтобы отвлечься. С людьми оборотни и впрямь контактировали лишь вынужденно, да и те не знали, с кем имеют дело. Раскрытие тайны перед человеком каралось смертной казнью всех участников, за редким исключением, когда на это дано добро главы, стаи и самого Верховного. Но это в моем мире. А вот в мире Желтоглазого это правило нет. «Ну да, зачем оно им, если они нас из-за людей-то не считают?» Вздохнула, скривившись. «Так, держит своего удобства ради. Бесплатная рабочая сила и куклы для физических утех». Стало мерзко и противно. От самой себя в первую очередь, что добровольно стала той самой куклой. Еще и удовольствие получаю от своего статуса. Пообещала себе больше так не забываться и продолжила чтение. Тем более, там было что еще изучить. Про силу альф, например, нашла заметку. От них исходит особая аура, которую чувствуют все окружающие. Именно она заставляет признать в них сильнейших и подчиниться. И чем сильнее альфа, тем сильнее воздействие. Противостоять ему могут только другие альфы и иногда еще беты, если достаточно сильны. А вот с людьми все иначе. В мужчинах близость носителей звериных душ пробуждает страх, переходящий в большинстве своем в неконтролируемую агрессию. В женщинах — похоть. То есть это реально со всеми так будет? В смысле, будь на моем месте любая другая человеческая девушка, Она бы повела себя рядом с желтоглазым так же, как в нас силен инстинкт размножения. Получается, что и другого, не менее сильного альфу я буду хотеть точно так же, как желтоглазого, если тот решит со мной переспать? Это плохо. Но опять же, помимо него, на других я так не реагировала. Точнее, совсем никак. Или это нужно, чтобы оборотень тоже меня хотел? Тогда их аура раскроет мой инстинкт? Нет, это тоже сомнительно. Если вспомнить момент, когда меня привели в крепость Вега, там находилось сразу несколько альф, но я ничего такого не испытала никому. А ведь они совсем не скрывали своих желаний. Значит, сопротивляться возможно? Или мой страх все затмевал в тот момент? Или я опять чего-то недопонимаю? Желтоглазого-то я ведь сразу заприметила. Ай, голова пухнет. Ну его нафиг, это все дело. Через 39 ночей меня все равно здесь не будет, а во внешнем мире вероятность встретиться с оборотнями еще раз минимальна. Буду жить, как раньше. Дом, учеба, дом и никаких сомнительных путешествий в одиночку. К слову о путешествиях. Мне же разрешили гулять по крепости, а я здесь сижу, зарывшись в книжке. Когда могу посмотреть на жизнь оборотней воочию? Мама родная, я среди оборотней. Почему-то только сейчас меня догнало это откровение в полной мере. Ни раньше, на полигоне, ни потом, когда желтоглазый меня просвещал, ни во время чтения книжек. Именно сейчас, когда собралась выйти из комнаты в одиночку. Как встала с постели, так и села на нее обратно. Стало вдруг страшно. И вместе с тем меня так и подмывало поскорее пойти и осмотреться. Двоякое чувство, которое я никак не могла обуздать. Эмоции, как лава в вулкане, кипели и грозились выплеснуться наружу несдержанной болтовней. А вот только беседовать было не с кем, а те, с кем я могла бы поговорить, отсутствовали. С другой стороны, может, и Дэн найдет у себя время для одной любопытной рабыни и согласится побыть гидом. Точно, заодно проведаю ее и Коула. Регенерация или нет, а боль никто не отменял. Правда, с последним желанием возникла проблема. Большая такая, сероглазая и не говорящая по-русски. Блаз застыл на выходе массивной скалой, не обойти, и на мою просьбу никак не отреагировал. Зараза, чертов языковой барьер. Говорила Машка мне, учи, Анька, английский лучше, пригодится. Правда, ни одна из нас не думала, что при таких обстоятельствах, но ведь как в воду глядела. Еще бы это помогло, когда я, собрав крохи знаний, попросила таки своего надзирателя проводить меня к Коулу. Блаз только каким-то странным взглядом меня одарил и с места не сдвинулся. «Да что не так?» «Иден?» — уточнила уже без особой надежды на согласие. «Но сработало. То есть мужика посещать нельзя, а женщину можно. Учтем. А пока мы спускались вниз, я изучала широкую спину своего сопровождающего. На первый взгляд и он, и желтоглазый, имели схожее телосложение, но Блаз был все-таки чуточку шире в плечах, но при этом ниже ростом. Коротко стриженные волосы казались седыми, хотя с виду мужчине не дашь больше 25. Серые глаза, похожие на хмурое осеннее небо, смотрели цепко и с ожиданием, когда он оборачивался в мою сторону. Ни намека на солнечный свет, как у его альфы, но Бласу и не нужно. Его суровость и без того привлекала внимание. Так и тянуло узнать, что же скрывается за этим видимым безразличием. Тянуло. Вот только это было чистое женское любопытство и ничего кроме. Ни намека на возбуждение или что-то такое, как это происходило каждый раз с желтоглазом. Но ведь как-то это же работает. Я обязательно должна понять, как. Совсем не хочется однажды, прогуливаясь по крепости, осознать, что зажимаешься в углу непонятно с кем, потому что он применил какую-то их волчью харизму. Нет, не надо мне такого счастья. Поэтому, когда мы покинули башню, оказавшись во внутреннем дворе, где туда-сюда сновало немало оборотней, я тщательно прислушивалась к собственным ощущениям. Да только ничего, кроме брезгливости на чужие откровенные мужские взгляды, не испытывала. Больше хотелось передернуть плечами, пойти вымыться и одеться в самую закрытую одежду, какую можно найти в гардеробе желтоглазого, и обязательно с нижним бельем. Мужская рубашка совсем не скрывала факт отсутствия на мне трусов и бестье. Пришлось обхватить себя обеими руками, чтобы хоть как-то избавиться от ощущения обнаженности. В общем, к моменту нашего прихода в нужное место я уже 100 раз пожалела, что вышла из башни без Желтоглазого.